Глава 8. «Долго мы будем здесь стоять?» — спросил Арван перед двустворчатыми распахнутыми дверьми в трапезную. По голосам и смеху понятно, в комнате было полно народу. А мне вновь страшно. Да, угрозы теперь нет, но как представит король? А он уверенно представит меня как свою дочь. «Может, забудем все и сбежим?» Пробормотала я, комкая в руке струящийся шифон. Новенькое платье светло-бежевого цвета мы купили час назад. К нему в тон туфельки на устойчивом каблуке и ленты для волос. Еле от сердца оторвала честно заработанные в академии денежки. «Поздновато сбегать», — хмыкнул ректор. «Но нам бы желательно по этикету зайти до прихода короля». «Да, вы правы, ректор». Выдохнула, возвращаясь мыслями к реальности, и потрясла плечами, скидывая напряжение. «Арвен и на ты. Невеста все-таки». Эльф подошел ближе и протянул локоть. «Ты прав». Я улыбнулась мужчине и положила руку на сгиб его руки. Арвен потянул меня вперед, и мы, наконец, зашли в большую светлую трапезную. Высокородные эльфы прогуливались от одного угла к другому парочками и небольшими группами. Каждый был на своей волне, и наше появление практически никто не заметил. «А ректор Фортдейл?» Мы с графом медленно развернулись на голос. Я выругалась под нос и постаралась слиться с рукой эльфа, так как к нам шел маркиз Оруэлл, мой однокурсник, высокомерный ушастый индюк. Мы 5 оборотов учились на одном факультете, и все 5 лет этот надменный аристократ считал себя лучше всех. Он, конечно, меня не задирал, но если попадал в лекарское крыло, требовал именно профессора Сари, мол, человечкам не доверял свое здоровье. Молодой мужчина подошел к нам, с удивлением выгнул бровь, прошелся по моему лицу и платью взглядом. «Оруэлл, рад тебя видеть», — сухо заметил Арван. «Сегодня во дворце день открытых дверей?» — хохотнул бывший однокурсник, кинув на меня многозначительный взгляд. Арвену не дали ответить что-то колкое в ответ. Из коридора крикнули зычное: «Его Величество Аринель Справедливый!» Придворные и гости развернулись к венценосным особам. Женщины присели в реверансе. Я тоже постаралась его сделать. Не знаю, получилось ли. Мужчины склонили головы. Один длинный стол стоял лицом к залу, чуть на возвышении. Туда и направились зашедшие королева, 3 принца, по венцам на голове определила, и 2 эльфа без регалий, предположительно побратимы короля. Сам Аринель Справедливый остановился возле нас с Арвеном, он сжал мою руку, чуть улыбнувшись, и продолжил свой путь. Такое внимание главного эльфа к обычной человечке заметили все. Я вскинула голову, обводя взглядом присутствующих, наткнулась на холодный взгляд королевы и немного побледнела. Кажется, король своей жене все рассказал. Только этого мне не хватало. Как только Аринель занял свое место в центре, он взмахом руки разрешил занять столы остальным гостям. Арвен потянул меня ближе к королевской семье и посадил за центральным столом. Всего столов было 3. Они шли перпендикулярно королевскому столу. «Привет, птичка!» Напротив нас расселись демоны. Почему-то я их до этого в зале не увидела. «Здравствуйте, лорд Айкольд!» Я склонила голову и улыбнулась. На меня слегка дунуло холодом. Ужин прошел довольно быстро, благодаря моему кавалеру. Он рассказывал интересные истории о личностях, которые присутствовали в зоне нашей видимости. Да и король никого не огорошивал новостью о своем внезапном отцовстве. Этого я больше всего боялась. С этикетом я справилась. Смотрела, что делает демон, сидящий напротив, и делала все то же самое. Когда внесли десерт, венценосные особы переключились на общение со своими придворными. Королева задавала вопросы женщинам, присутствующим на ужине. Король, побратимы и принц общались с придворными и советниками. Я даже немного расслабилась, отломила нежнейший бисквит и чуть не подавилась от услышанного. «Ваше Величество, разрешите наш спор. Мы все гадаем, в честь чего устраивается бал через неделю», — задал один из придворных. «А какие у вас мысли, граф Нортон?» — усмехнулся король, посмотрев на меня. «Раз лорды из Дальнего Севера прибыли к нам, то я предполагаю, в честь них...» — хохотнул любопытный эльф. «Бал будет в честь моей дочери и ее жениха, графа Арвена Форт-Дейла», — твердо ответил Аринель. Язык как помело, а несправедливый. Естественно, все взгляды устремились на Арвена, и глупо надеяться, что никто не догадается, что его спутница, то бишь я, и есть невеста. Мне захотелось немедля провалиться сквозь землю и оказаться на другом конце планеты. Во-первых, взгляды королевской семьи разбирали меня на атомы, особенно королева. Она вмиг прекратила свои разговоры и сверлила меня взглядом. Во-вторых, демоны. Они тоже были очень удивлены. На меня хорошенько так дунуло ледяным потоком ветра. Даже прическа растрепалась. В-третьих, остальные придворные и советники. Я вдруг стала очень занимательным персонажем. Меня препарировали взглядами даже те, кому до этого и дела не было. То теперь я отчетливо видела, как склоняются друг к другу женщины и мужчины, обсуждая мой наряд, осанку, поведение. «Ваше Величество, вы решили пошутить?» — рассмеялся один из молодых эльфов. «Я похож на шута?» Аринель разозлился. Ему явно не понравилось, как восприняли его слова подданные. «Подойди ко мне, дочка!» Арвен поднялся и, отодвинув мой стул, помог мне. Я чувствовала себя словно овца, идущая на заклание. Граф довел меня до ступенек, а король вышел из-за стола, чтобы забрать из рук Арвена. «Я хотел сообщить эту новость на балу, но просто не смогу сдержать своей радости. Аринель, моя потерянная принцесса, найдена. Все это время она жила совсем близко от меня, и благодаря ее жениху и наставнику мы встретились». Король развернул меня к своим подданным и красиво вещал. Новоявленная семья молча слушала, как и гости этого вечера. Я же мысленно проклинала блондинистую голову главного эльфа. Придворные наперебой стали поздравлять своего короля с внезапным пополнением. Я же под шумок слиняла обратно под бок Арвена. Когда с десертами было покончено, я полностью препарирована и разобрана на молекулы. Ужин закончился. Королевская семья встала из-за стола и последовала на выход. Аринель взмахом потребовал пройти следом, и нам с ректором пришлось подчиниться. Мы зашли в небольшую, красиво обставленную гостиную. Принцы расселись на диван и с интересом смотрели на меня. Королева налила себе в бокал вино, а два побратима короля отвернулись к окну. «Проходи, дочка, познакомься. Это теперь и твоя семья», — радовался Аринель. «Да она аферистка. Ты проверил ее на артефакте?» — — хохотнул один из принцев. «Вот так ты отплатил нам, Арван? Привел эту...» «Быть может, мне тебя проверить на артефакте?» Взвился король, но быстро сменил тему. «Семидневные празднества будут проходить по всей столице, в начале которых я признаю ее законной наследницей и...» «Ари!» Перебила его возмущенно королева, не выдержав. «Меня тоже звали Ари. Поэтому неудивительно, что мы с королем вместе обернулись на окрик. Тебе мало того, что ты меня опозорил перед придворными. Хочешь перед всем честным народом унизить?» «Ваше Величество!» Я тихо тронула Аринелли за предплечье. «Ее Величество права. Не нужно меня никому представлять. Даже бала не нужно. Я уеду на север в скором будущем. Мне предложили работу рядом с будущей правительницей ледяных пустошей». «Ты моя дочь! Я не буду прятать тебя! Бал и последующее объявление будет! Если кому-то что-то не нравится, это ее проблемы! Или вы забыли, кто перед вами?» Взвился король и злобно зыркнул на свою жену. Я хотела влезть в битву титанов, сказать, что мне это не нужно, я обычный человек, но Арвен сжал мою руку и предупреждающе мотнул головой. Да и король выглядел свирепо. Под его взглядами, направленными на свою семью, замолчали все. «Что ж, ты свою кровь не поселил в нашем крыле?» Ехидно заметила эльфийка. «Если уж собрался и дальше втаптывать меня в грязь, давай я ей освобожу свои покои». «Если ты не замолчишь, соберешь вещи и уедешь в свое родовое имение!» — рявкнул Аринель, потеряв терпение. «Я не приму твоего выродка!» — тоже повысила голос королева. Между королем и королевой встали принцы, спасая одну от гнева другого. Побратимы короля тоже подошли ближе к своей жене. «Спасибо за ужин. Мы пойдем». Я присела перед королевой и принцами в реверансе и потянула Арвана к выходу. Это была не моя семья, не мой отец, не моя мачеха. Я изначально знала, что все так и будет. Но почему-то стало нестерпимо обидно за мертвую Аринель, за девушку, которую гнобила сначала семейка тетки, а теперь вот новые родственники. Зачем вообще согласилась? Если бы не пришла, что король сделал бы? Убил бы? Вряд ли. «Стоять!» — заорал король, выйдя вслед за нами. Мы уже дошли до холла. «Ваше Величество, прошло слишком много времени. Ваша любимая, скорее всего, умерла, как и дочь. Я не ваша Аринель уже давно. Просто оставьте прошлое в прошлом. Позвольте мне жить своей жизнью. Не разрушайте свою». Я развернулась к нему, твердо смотря в глаза. Король весь покраснел от злости и негодования. Он, чеканя шаг, дошел до нас, схватил меня за плечи и, притянув к себе, крепко обнял. «Не говори так, Аринель! Я тебя искал 23 года. Не было ни дня, чтобы я не думал о тебе. Не было ни минуты, чтобы я не сожалел о том, что уехал от моей Эдит. Я оставил вас в том городке на границах с драконами. Посчитал, что долг перед страной важнее долга перед своим ребенком». Этот сильный, властный эльф, в руках которого целое королевство, прижимал мою голову к своей груди и плакал. «Я искуплю перед тобой и Эдит свою вину, даже если за это придется бороться с собственной семьей». «Это не вернет Эдит», — прошептала я и тоже плакала. Мне следовало объясниться перед королем. Сказать, что я чужой человек, даже если артефакт выявил наше родство, его дочери нет. И Аринель не вернет. Мужчина замер, отлепил меня от своей груди и непонимающе посмотрел в глаза. «Что ты такое говоришь?» 5 оборотов назад барон Айден Йорк и 2 его друга заманили Аринель Крамер в трактир «Последний путник». Я отступила, закрывая глаза. Мне было страшно говорить правду, но лучше сейчас разорвать эти непонятные семейные узы. «Я читал отчет Дайрона и Арвана», — нетерпеливо перебил меня король. «Они убили ее. В той таверне Аринель умерла. Мимир, страж дерева, притянул мою душу в умирающее тело вашей дочери». Грохот заставил замолчать и, вздрогнув, открыть глаза. Аринель, справедливый король Авила, лежал возле моих ног с мертвенно-бледным лицом. Мужчина потерял сознание. Над ним уже склонился Арван, щупая пульс, а к нам бежала стража и дворецкий. «Помогите ему, Арина!» Ректор дернул меня, выводя из оцепенения. Я тут же присела на корточки, пуская свою силу в короля. «Что вы делаете?» Встревоженно вскричала королева. «Немедленно убери руки, человечка!» «Ваше Величество, Арина — сильный и обученный маг. Не будем ей мешать!» Меня загородил Арвен. «Стража!» — заорала эльфийка. «В темницу этих! И лекаря к королю!» «Я тебя сам в темницу посажу, стерва!» Прохрипел Аринель, приходя в себя. «Простите, ваше величество!» Я устало плюхнулась прямо на пол в красивом платье, уже готовясь к казни или еще каким-то наказаниям. «Артефакт подтвердил наше родство, девочка. Ты ни в чем не виновата. Твое признание ничего не меняет. Ты моя дочь!» Король, опираясь на руку дворецкого, поднялся и протянул свою ладонь мне. «Айден Йорн не будет казнен. Его ждет кара похуже смерти!» Убежденно прорычал Аринель справедливый, поднимая меня. «Арина устала, ваше величество. Мы пойдем!» Вмешался Арвен, видя, что сейчас начнется второй акт марлезонского балета с участием королевы. «Идите, дети, через неделю жду!» Махнул эльф и развернулся к своей жене. Мы сбежали самым натуральным образом, схватились за руки и выбежали из дворца. До коттеджа Арвена доехали в молчании. Я выдохлась. И мне хотелось поплакать в подушку. Прям очень сильно. Вспомнила свою прошлую жизнь, моих родителей и братишку. Король нашел свою дочь, пусть даже с чужой душой. А вот мои родители никогда не найдут меня. От этого чувства нестерпимо болело в груди. Я держала все в себе. Не хотелось видеть жалость ректора. 5 оборотов успешно скрывала свои слабости, страхи и боль. У меня это вошло в привычку. «А выпить не хочешь?» — спросил ректор, когда мы зашли к нему домой. «Нет, спасибо. Если не возражаете, я бы хотела подняться к себе. Устала». Я натянуто улыбнулась мужчине. «Конечно, я тебя провожу». Согласился Арвен, и мы опять в молчании поднялись на 2-й этаж. Мужчина выделил для меня просторную светлую комнату с небольшой ванной комнатой. Его спальня находилась напротив моей. Всего комнат было 3 на 2-м этаже, но та, что дальше, была завалена всяким хламом, и к ней не примыкала отдельная ванна. «Спокойной ночи, Арина!» Он слегка сжал локоть. «Спокойной ночи, ректор. Спасибо вам за все. Пробормотала я и, юркнув в комнату, щелкнула ключом. Арвену я доверяла, но привычка закрываться в комнате осталась. Ничего с собой не могу поделать.